вследствие чего канцелярия требует оборонить честью от таких ругательных поступков и самовольства профессоров и принудить их к надлежащему повиновению. Канцелярия доносила, что Мелисина начал немедленно производить ревизию с двумя адъюнктами, уже всю библиотеку пересмотрел, а теперь ожидает сенатского указа, при ком ему новые каталоги сличать со старыми, ибо профессора к этому сличению не являются. Это дело довело раздражение с обеих сторон до высшей степени. 28 ноября 1745 года в Сенат явилась новая просьба профессоров. Они требовали наказания Шумахеру за нанесенные поругания доктору Гмелину, просили поручить управление Академией профессорскому собранию, а Шумахера отрешить. Сенат с нетерпением ждал назначения президента в Академию, чтобы избавиться от этих тяжелых, неудоборешаемых для него дел. Наконец, президент был назначен. У фаворита Алексея Григорьевича Разумовского был младший брат Кирилла. Чтобы сделать молодого человека более достойным того положения, на которое фавор Елисаветы поднял малороссийских мужиков, чтобы дать ему возможность получить серьезное образование, чему в Петербурге было, как видно, много помехи, и дать брату даже средства затмевать и родовитых русских людей, граф Алексей решился отправить его за границу учиться. Молодой Кирилла получил перед отъездом от брата инструкцию, написанную, по всем вероятностям, известным Ададуровым, которого Алексей Григорьевич приблизил к себе как необходимого по своему образованию человека. В инструкции предписывалось, во-первых, крайнее попечение иметь об истинном и совершенном страхе Божием, во всем поступать благочинно и благопристойно, и веру православного греческого исповедания, в которой вы родились и воспитаны, неколебимо и нерушимо содержать, удерживая себя при том от всяческих продерзостей, праздности, невоздержания и прочих, честному и добронравному человеку неприличных поступков и пристрастий. А понеже, главное единое токмо намерение при всем вашем отправлении в чужестранные государства состоит в том, чтоб вы себя к вящей службе ее императорского величества по состоянию вашему способным учинили, и фамилии б вашей впредь собою и своими поступками принесли честь и порадование. Того ради имеете вы о действительном исполнении оного намерения прилагать с своей стороны неусыпное попечение, и оное заедино токмо средство всего вашего будущего благополучия признавать, оставив все другие рассуждения и пристрастия. Дабы вы, при всем уж довольно созревшем возрасте, пренебреженное поныне время своим прилежанием учения наградить, и оставшуюся еще по вашим молодым летам вас способность в собственную вашу пользу употребить могли, что к вашей рекомендации впредь тем наипаче служить имеет. С Разумовским за границу в качестве наставника отправлен был адъюнкт Академии Григорий Николаевич Теплов. Именным указом повелено было его для дальнейшего и совершенного обучения и усмотрения в чужестранных академиях установленных наилучших порядков и учреждений отправить в Виртембергское княжество, в город Тюбинген, а оттуда в Париж, дабы он, возвратясь после 4 или 5 лет, при здешней Академии наук достойным профессором быть мог и для того определить ему жалование по 600 рублей на год. Это требование от Теплова, чтобы он присмотрелся к порядкам, существующим в чужестранных академиях, может обнаруживать намерение сделать Кирилла Разумовского президентом академии, а Теплова помощником ему в этом звании. То же намерение обнаруживается и в долгом неназначении президента, несмотря на нудящую необходимость, выставляемую и самой академией, и сенатом. Кого-то ждали. В 1745 году Разумовский возвратился из-за границы и был пожалован в действительные камергеры, а 21 мая 1746 года назначен президентом Академии с жалованием по 3000 рублей в год.